Увидит гада, убьет на месте. Только разве жене это поможет? Карен, я понимаю, в последнее время мы не очень ладили. Наверное, это как-то связано с тем, что тебе пришлось оставить медицинскую школу. О, боже, — истерически взвизгнула она. Сейчас это кажется такой мелочью. Я сейчас думаю лишь о том, как вернуть нашу девочку. Мы ее вернем, клянусь. И я смирюсь со всем, что тебе придется сделать. Как бы ты ни поступила, моя любовь останется прежней навсегда. Пожалуйста, прости за то, что позволил всему этому случиться. Карен душили рыдания, и ответ получился невнятным. Уилл разобрал лишь что-то похожее на «ты не виноват». «До шести пусть спит», — сказал он, думая только о том, чтобы жена и минуты лишней не провела рядом с Хикки. «Потом буди и заставь позвонить Хьюи. Закати истерику, мол, не поговорив с дочкой, в банк не поедешь». «Хорошо». Через секунду Карен шепнула «пока» и отсоединилась. В 5:30 звонков не поступало, а сейчас почти 6, и телефон продолжает молчать. Карен еще не разбудила Хикки? Или, проснувшись, он заставил расплатиться собой за жизнь Эбби? Черное небо незаметно стало индиговым. Скоро над ловцами креветок и выходящими в открытое море рыбаками начнет заниматься заря. Уиллу казалось, что он видит, как западное полушарие поворачивается на восток, к солнцу. Очень похоже на последнюю заставку CNN, которую снимал Стэнли Кубрик. Только Кубрик умер, и если в ближайшее время Хикки не свяжется с двоюродным братом, такая же участь постигнет Эбби. Телефонный звонок заставил Уилла вздрогнуть. Бросившись к диванчику, он растолкал мирно спящую Шерил. Девушка потерла глаза, взяла трубку и кивнула, показывая, что на проводе Хикки. Дежурная все в порядке, и она отсоединилась. Вид апатичный, лицо заспанное. Не сказав ни слова, Дженнингс отвернулся, и девушка задремала. Минуты через две телефон снова зазвонил. Шерил автоматически повернула голову и хотела ответить, но доктор схватил трубку первым. «Алло?» «Уилл, это Харли Феррис. Есть новости?» «Объект в Хазлхерсте включил телефон незадолго до 6. И в несколько минут 7 из вашего дома на ту вышку поступил звонок. Длился он 16 секунд, по окончании объект снова отключил сотовый. Что мы имеем?» «Мой инженер сузил зону поиска до 20 квадратных километров. Я знал это еще до того, как позвонил вам. Вы говорили километров 20-25 на запад от Хазлхерста по лесовозной дороге, и это даст нам зону примерно в 100 квадратных километров». Глухо застонав, Дженнингс потер лоб. «Простите, я тут с ума схожу. Вы не сообщили ФБР?» «Да нет, хотя давно следовало». «Пока не надо. Прошу вас, давайте немного подождем». «Док, звонки очень короткие, и времени остается в обрез. И то при условии, что главарь будет звонить каждые полчаса. А если он пропустит один созвон или целых два?» «Не дай бог», — подумал Уилл, а вслух сказал... «Харли, насчет ФБР я должен решить сам. У нас еще есть немного времени. Больше, чем мы с вами, они сейчас все равно не сделают. У вас есть мои телефоны?» «Надеюсь, вы не ошибаетесь». «Я тоже надеюсь».